Перейдем на голос. 000 дыма. Вав. Один, два, три, четыре, пять. Пробел. Сейчас мы сделаем следующее. Мы поэкспериментируем на реверберации, чтобы голос, считая от 1 до 5, плавненько как бы уходил куда-то далеко в зал, а потом попытался вернуться обратно сюда. Идем в эффекты, в реверберацию. Эй, Костик Мирер, 1 из 9. Реверберация 000 дыма. Вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено без названия. Горячие клавиши поиска реверберации я уже не называю. Я думаю, вы и так все уже прекрасно выучили. Давайте для наглядности выберу какой-нибудь громкий ревер. Сис средний, сис собор. Сис сбросить, сис собор. Сис собор выделено взамен. Вот, пожалуй, собор мы и сделаем. Я могу сделать следующим образом. Чтобы эхо постепенно нарастало и убавлялось. Давайте проведем для первого эксперимента именно вот такой фокус. Чтобы далеко не табулировать, мы прошифтабулируем. Панель инструментов. Сохранить предустановки. Дополнительно. Кнопка. Вот, дополнительно. Пробел. Пробел. Нажато. Меньше. И проходим сразу к настройке, отвечающей за нарастание. Потому что про первые несколько редакторов счетчика мы уже в курсе, что они делают. Диалог. Начало. Редактор выделено 0000000000. Ну понятно, мы стоим ведь в начале файла. Неизвестно. Длина. Редактор выделено 0000032869. Это показана длина либо выделенного кусочка, либо, как в нашем случае, всего файла. 30 с чем-то секунд. Неизвестно. Конец. Редактор выделено 0000032869. Ну понятно, конец дорожки показывает. Мы ведь-то ничего не выделяли. Каналы. Редактор выделено 1-2. Неизвестно. Усиление обработанного сигнала. ДБ. Редактор выделено 0-0-0. Усиление обработанного сигнала, то бишь нашего результата. Усиление прямого сигнала. ДБ. Редактор выделено бесконечность. Мы не будем использовать пока параллельную обработку. Ей мы займемся чуть-чуть попозже. Так что пусть этот редактор счетчика остается на бесконечности. Табулируем. Нарастание. Редактор выделено 0000000000. А вот здесь давайте поэкспериментируем. Поставим, ну, хотя бы 4 секунды. Пусто. 0000000. Нолик перед запятой стираем. 4. Четверку ставим. Ай, кнопка. Нарастание. Редактор выделено 0000004000. 4 секунды. Давайте пока не будем ставить конечную точку возвращения, просто поставили точку нарастания. Сходим на просмотр. Предпросмотр, кнопка. И внимательно слушаем. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Пробел. Нажал. Эхо потихоньку нарастало. Давайте я больше значения поставлю. Диалог. Нарастание. Редактор выделено. Пусто. 0000.4. Давайте поставлю 7 секунд. Предпросмотр, кнопка. Слушаем. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2. Пробел. Нажал. Ну а дальше уже пошло под эхом. То есть мы получили плавное нарастание реверберации. Если мы на громкости делали плавное притухание громкости, или, как в нашем случае, выделенный кусочек держался некоторое время на определенной громкости, затем пошел на подъем. Сейчас то же самое я сделаю и на реверберации. Например. Длина. Редактор не кайкан. Усиление обработанного. Усиление прямого. Ай, кнопка. Затухание. Редактор выделено 0000000000. Здесь поставлю 10 секунд. Пусто. 0000.001. А кнопка. Затухание. Редактор выделено 0000010000. И давайте поставим позицию какую-нибудь. Нет, давайте не будем ставить никакую позицию. Просто применим кнопочкой ОК. Ай, кнопка. Меньше кнопка. ОК, кнопка. Область. 0000. Дыма. Вав. 1 без... И теперь по возможности прослушаем весь файл. Пробел. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Ну, в конце у нас получилось не так четко, потому что реверберация все-таки оставляла свои хвосты, но слышно было, что голос под конец снова возвращался на, скажем так, свое сухое состояние. Но начало у нас получилось, думаю, классно. Сейчас я еще раз заиграю, только с энтера, чтоб пробел нам не говорил. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Пробел. И так далее. Отменяю операцию. Отменить. Захожу снова в реверберацию. Реверберация 000 дыма. Поскольку я только что был в этой реверберации, то чтобы мне не заходить через меню эффекты и не искать реверберацию, я нажал Ctrl-Shift-Y английскую, N русскую. Как можно заходить в последний использованный плагин по быстрой горячке. Об этом я рассказывал в главе о горячих клавишах. Стою на своем соборе. Сис средний, сис собор. Сис собор выделено взамен. И сейчас я сделаю следующее. Захожу в реверберацию. Диалог 00 дБ минус 2. Прямой на выходе. От бесконечности до 0 дБ. Редактор пусто. Дергаю ползунок оригинального сигнала в 0. Перевод строки. Бесконечность. И схожу на кнопку просмотр. Режим рев... Ок, кнопка. Отмет. Предпросмотр кноп. Пробел. 1, 2, 3, 4, 5. Пробел. Нажать. То есть вы поняли. Я исключил голос из реверберации. Только один эффект остался. Теперь иду на кнопку «Больше». Right click for context M. Дополнительно. Кнопка. Пробел. Нажата. Меньше. И сразу иду мимо всех этих счетчиков на редактор нарастания. Нарастание. Редактор выделено 0000000000. Сразу будьте готовы к тому, что вот эти параметры у вас не сохраняются. Они выставляются каждый раз по новой, потому что программа не знает, что вам взбредет в голову в следующий момент, и потому эти настроечки не сохраняются. Потому что каждый раз мы будем ставить новое выделение, и потому программа просто не знает, что мы будем делать в следующий момент, и она скидывает все в нули. Давайте поставим 7 секунд. Пусто. 0000000. Нолик стираем. Запятая. Ставим цифру 8. 8. Хотел 7, поставлю 8. Окей. На конечную точку я поставлю... Ай, кнопка. Затухание. Редактор выделено 0000000000. Пусто. 0000. Запятая. 001. Запятая. 05. На затухание я поставлю 15. А кнопка. Затухание. Редактор выделено 0000015000. И... Чапаю шифтабом на просмотр. Ай, кноп. Предпросмотр кнопка. Слушаем. Пробел. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. 1, 2, 3, 4, 5. Это демонстрационная запись. Как на меня, получилось очень шикарно. Голос начал звучать здесь, у нас, скажем так, прямо перед нами. Постепенно начал уходить куда-то в тоннель. Там поговорил-поговорил и также плавно вернулся под конец дорожки на свое место. И в конце реверберация у нас полностью исчезла. Вот такие вот красивые фокусы можно делать. Вот надо человека отправить куда-то по коридору далеко. Выделили нужный кусочек, сделали вот похожий прикол. И человек ушел куда-то там в коридор, и все. И не вернулся. Ну, до следующего эпизода какого-то. В таком случае, конечно, затухание ставить уже не стоит. Потому что мы не планируем человека возвращать к нам сюда. А в данном случае я показал, как человека можно отправить нафиг в туннель, чтобы он там поболтал, и заставить его вернуться к нам обратно. Круто, красота! Кстати, также можно сделать и нарастающую компрессию, нарастающий дилей, чтобы человек во время разговора получал с каждым словом все больше и больше громкости на вот этих повторах. Хорус можно таким образом на гитару добавить. Первая фраза звучит чисто, а потом все больше и больше хоруса. Либо параллельно сделать, чтобы и гитара, и хорус звучали, либо погрузить ее полностью в хорус, чтобы она там в эффектах где-то там поблуждала. Эти настройки есть в каждом плагине, и везде они абсолютно одинаковы. Продолжение следует.